Эпилог. Дом скульптора Виктора Викторовича Скоротина представлял собой хорошо укрепленную крепость, высокий каменный забор с вращающимися камерами наблюдения, окна с коваными витыми решетками, металлические двери. «Да, штурмовать такую цитадель не лобби укушать», — сказал командир группы ОМОНа. «Это полиция! Руки вверх! Лицом к стене!» «Запрашиваем подкрепление!» «Внимание всем патрульным машинам!» На все призывы в громкоговоритель, что дом окружен и сопротивление бесполезно, дом отвечал полной тишиной. Вечерело. «Откладывать операцию на ночь, а тем более на завтра нельзя», сказал Максим и дал отмашку людям в черной камуфляжной форме. «Ну, поехали!» Сразу же завизжал диск пилы по металлу, почему-то в народе названный болгаркой. «Первый этаж чист!» — раздались динамики отчета штурмующих. «Второй этаж чист!» Наступила тишина. Затем динамик спросил. «Максим, спустись в подвал. Хельга, не вздумай ходить туда. Сейчас тебе нельзя на это смотреть. Насмотришься еще за свою жизнь». Марго взяла девушку за руку и решительно повела к машине. С мощной балки перекрытия свисала веревка, на петле которой болталось грузное холеное тело. Внизу под ним валялся импортный пистолет Беретта. «Так и не смог застрелиться. Фобия, видите ли, у него!» С надрывом в голосе произнесла Марго, повторяя слова старого мельника. Повсюду сверкали вспышки фотокамер криминалистов. «Заслуженный скульптор нашей области, лауреат премии», — начал диктовать Максим. «Родной сын и наследник покойного авторитетного вора по кличке Скула», — добавила от себя Маргарита. Его отец сидел вместе с бывшим белогвардейцем, рядовым казаком терского полка Афанасием Тревелько. Тот перед смертью и рассказал Скуле о корниловской шашке и других драгоценностях. «Маргарита Сергеевна!» — возмутился Максим. — Когда это вы все успели узнать? — Это не я, это твоя Хельга раскопала. Ее благодари. — Вот сейчас здесь все закончу, поднимусь наверх и поблагодарю. — Только не забудь, — сказала Марго. — Вы, мужчины, порой бываете такие забывчивые.